Самоучки, выходцы из бедных слоев. Они приходят в науку от недостатка образования, но гонимые жаждой познаний. Совсем иные мотивы у состоятельных дилетантов, людей материально обеспеченных. Они, напротив, бегут от избытка знания в науке, где они сведущи мало. Скажем, высокообразованный, эрудированный для своего времени химик сэр Дэви мог позволить себе занятия не по специальности, изучая любознательности ради физические процессы. Здесь он и прославился. В числе состоятельных дилетантов видим также выходца из аристократической семьи датчанина де Браге, англичанина лорда Росса и других. Далее мы скажем о них, как о дилетантах-самоучках, подробнее. Отметим еще дилетантов горизонтального и вертикального смещения, в зависимости от того, в смежные или же в качественно новые дисциплины они переходят. Но, несмотря на различия, всех дилетантов объединяет желание подойти к проблеме со стороны, с иных позиций, а то и вовсе без какой-либо предварительной позиции. Одним словом, дилетанты всегда покушаются на чужое, переходят пограничные линии между науками, либо вообще вторгаются в науку со стороны. Короче, они нарушители ведомственных барьеров и табели о рангах. Но дело, конечно, не просто в этом. Как свидетельствует история, дилетанты сделали немало ценных открытий. Более того, им принадлежит заметная роль в развитии науки. Известный немецкий исследователь культуры прошлого Кэром в книге «Боги, гробницы, ученые» отмечает, если взять научные открытия за какой угодно исторический период, обнаружится, что многие выдающиеся результаты получены дилетантами. Современный английский науковед Малки подошел к этому вопросу с несколько иной стороны. Он изучал новаторов в науке. По его расчетам оказывается, что среди новаторов непропорционально большая доля выходцев из других дисциплин, иначе говоря, дилетантов. Попытаемся эти положения отстоять. В общем-то, это непросто. Фактов, подтверждающих наш парадокс, много, но они разрознены, разобщены. Хотелось бы преподнести их как-то убедительнее, то есть сгруппировать, обобщить, наметить закономерности в их проявлении. Прежде всего обращают на себя внимание случаи, если можно так сказать, перекрестного дилетантизма. Это имеет место, когда научные дисциплины взаимно обогащают друг друга, делегируют на обмен своих крупных специалистов, которые в соседней области, естественно, выступают как дилетанты. Конечно, такие перемещения более привычны для смежных областей знания. Так, с одной стороны, в химию приходили физики. И не просто приходили, но и проявляли себя в ней как выдающиеся ученые. Например, физик Кирхгофф, который вместе с химиком Бунзеном открыл эру спектрального анализа, внедрил его в практику химических исследований. Кирхгоффом и Бунзеном изучены спектры огромного числа химических соединений, открыты элементы цезий и рубидий. Знаменитый английский физик конца XVIII – начала XIX века Кавендиш также обогатил химию. Его считают отцом так называемой пневматической химии, науки, изучающей вещества в газообразном состоянии. С другой же стороны, немало химиков послужили успеху физических исследований, а некоторые, благодаря этому, лишь и стали известными. Скажем, профессор химии Копенгагенского университета Эрстед, установивший связь электрического тока с явлениями магнетизма. Или только что упоминавшийся Дэви, который выявил ряд зависимостей в процессах электропроводимости, высказал мысль о кинематической природе теплоты, сделал ряд других открытий. Трудно определить, к какой же из наук, физики или химии, отнести известного русского ученого Бекетова. Начинал свой научный путь он как химик. Его магистерская диссертация была посвящена некоторым химическим сочетаниям. Но затем, возрождая идею Ломоносова, вводит физическую химию в качестве учебной и научной дисциплины. много работает сам в этой пограничной области и воспитал целую плеяду русских ученых – Осипов, Тимофеев, Альтов и другие, разрабатывающих проблемы этой новой по тем временам и перспективной отрасли.